Глава 4. Панцергренадер. Ожоги на спине медленно подживали. В госпитале Павел разговаривал мало, больше смотрел и слушал. Различий в поведении солдат немецких и русских было много. Вроде мелочи, но они вызывали вопросы или удивление. Не так шнуровали и завязывали ботинки, не так стряхивали пепел сигареты в пепельницу, не так чистили пуговицы на мундире. Павел ко всему приглядывался и многое перенимал. А когда кто-то видел, как он выполняет неправильные действия, и удивлялся, окружающие говорили ему: «Ну, чего ты хочешь? Он же контуженный и обожженный, к тому же он из Померании». Спрашивающий сочувственно качал головой и отходил. Постепенно Павел приобрел в госпитале репутацию человека немного не в себе, и он не старался ее опровергнуть. Так было легче. Соверши он сейчас поступок нелепый, так никто из окружающих не удивится. Иногда он стоял у окна или выходил во двор госпиталя, чтобы подышать свежим воздухом, понаблюдать за сменой караула. Госпиталь охранял отделение солдат, и для Павла было открытием отдание чести при смене караула. В Красной армии прикладывали открытую ладонь к виску при головном уборе. Немец же, если он стоял на часах, при оружии сультовал винтовкой. Руку в приветствии выкидывали только вперед члены Ваффен-СС или партийные чиновники. Офицеры вермахта отдавали честь двумя пальцами. Павел научился разбираться в знаках различия, а их у немцев было много, для каждого рода войск свои, не считая эсэсманов. В армии членов Ваффен-СС не любили. Туда набирали прошедших отбор по физическим параметрам, вроде формы черепа и цвета волос или партийной принадлежности. Снабжались части СС значительно лучше армейских. Новое оружие и первоклассная техника в первую очередь поступали туда. Правда, и дрались они стойко и безжалостно, но награждались чаще, чем армейцы. Для них даже госпиталя были отдельные. Вот за эту избранность, за фанатизм армии не любила СС. А вчера Павел испытал легкий испуг. По коридору к нему подошел один из вновь прибывших раненых. Нога его была загипсована, и он опирался на костыль. «Парень, ты, говорит, из Померании?» «Да, а что?» «Так мы с тобой земляки, я из Штеттина». Павел пробил холодный пот. «А я из Кольберга». «А, заднее Померание за Одером. Не был никогда». В это время раненого позвали на перевязку, и Павел перевел дух. «Он никогда не был в Померании, тем более в Кольберге, и начни раненый его расспрашивать о чем-то, об улицах или местных достопримечательностях, он ничего бы не смог сказать. Единственная надежда — сослаться на потерю памяти в результате перенесенной контузии. Хорошо б не встречаться с раненым, но госпиталь, территория закрытая и небольшая. В любой армии, хоть немецкой, хоть красное землячество, дело святое. Земляки старались держаться друг друга, помогать, делиться патронами и табачком. О Померании Павел знал только, что она входила в состав прусских земель, откуда была родом будущая русская царица Екатерина I, а вероисповедание там католическое. И все. Сложно выкручиваться с таким багажом знаний при расспросах земляка. Но в этот же день его, как и нескольких других раненых, медсестра позвала в кабинет начальника госпиталя. Когда назвали его фамилию, Павел вошел, доложил: «Панцергренадер Пауль Витте по вашему приказанию прибыл». «Садитесь, гренадер». Павел присел на краешек стула и скривился от боли. Ноги уже подзажили, но спина, кроме начальника госпиталя Гауптмана Шайбе, в кабинете был еще один человек в белом халате. Кто он такой, Павел не знал. Гауптман зачитал его формуляр не столько для Павла, сколько для человека в халате. «Ты проявил себя как герой-гренадер. Господин Оберст приехал вручить тебе и другим танкистам нагрудные знаки за танковую атаку». Человек в белом халате встал и подошел к Павлу. Тот сделал попытку встать. Оберст мягко надавил ему на плечо. «Сиди, герой, ты заслужил». И прямо к халату Павла приколол значок. «Мы сверились в штабе дивизии о твоем послужном списке, гренадер. Атака под Прохоровкой была у тебя 25-й, поэтому ты получаешь этот отличительный знак с цифрой 25, на сей его счастью». «Евольгер, Оберст, Герой должен лечиться в хороших условиях. Мне нравится лечиться в госпитале, герр Оберст. В госпитале нет условий для лечения ожогов. Мы решили тебя отправить еще нескольких танкистов с ожогами в Фатерланд, в Дрезден. О, герр Оберст, я так признателен вам за заботу, но я бы не возражал остаться здесь. Сынок, ты еще молод. Ожоги — дело серьезное. На их месте могут остаться грубые рубцы, а ты нужен армии фюреру здоровым, поэтому не возражай. И Ольге Роберст, вот и замечательно. Надеюсь, вещей у тебя немного, и подружек ты обзавестись не успел. Отъезд завтра, — Павел стал. Разрешите идти? Иди. Павел вышел за дверь. Его окружили раненые. Чего тебя вызывали? Павел показал на значок, приколотый к халату. О, 25 атак! Я только значок вижу в первый раз, вот вы мне такой. Вилли, соверши 25 атак, и у тебя такой же будет. Раненые засмеялись. В скучной жизни госпиталя любое даже незначительное событие обсуждали несколько дней. А на следующий день нескольких танкистов и самоходчиков погрузили в санитарный поезд и отправили в Германию. Поезд шел через Тернополь, Львов, Жешув, Краков, потом повернул на юг, миновали Вену, затем Прагу. Павел почти все время смотрел в окно. И интересно было увидеть такие места хотя бы из окна вагона. А везде, где проходил поезд, через Польшу, Австрию, Чехию, Павла удивляли целые, неразрушенные, красивые, как игрушечные домики, асфальтированные, булыжные, бетонные дороги. А еще жители. Красиво одеты они, праздно гуляли по улицам, пили пиво за столиками в кафе. Бегали дети, чинно прогуливались пенсионеры. Тихо, мирно, никаких разрушений. А у него на родине разруха. Люди живут впроголодь, дороги, техника разбиты. Разница разительная. Павел обозлился. Ничего, докатись и до вас. Хлебнете еще лихо. И тут же устыдился своей мысли. Простые люди здесь при чем? Судьбу страны решают руководители. Гитлер приказал совершить нападение на его страну. А расхлебывать эту кашу будут все, и не только немцы. Достанется полякам, чехам, австрийцам. Вся Европа в огне и разрухе будет. А поезд стучал колесами на стыках, увозя Павла в Германию. Вот ж он никак не думал, не гадал, что в самый разгар войны попадет в самое логово врага, да не победителем, а в чужой шкуре. Наконец поезд прибыл в Дрезден. Старинное здание вокзала стало в стороне, поезд загнали в тупик, а раненых перегрузили в санитарный автомобиль. Группу обожженных танкистов свезли в один госпиталь. Когда санитарная машина ехала по городу, Павел снова смотрел в окно. Кое-где встречались разрушенные бомбардировкой здания, но в целом город был чист и ухожен, только на улицах было много людей в военной форме. Мелькали серые пехотные мундиры, голубые летчиков, люфтваффе, черные куртки танкистов и черные кители с одним погоном эсэсовцев. Госпиталь расположился в небольшом, уютном, старом еще кайзеровских времен постройке здании, и палаты в нем на 4 человека. Кормежка, уход и лечение действительно были на высоком уровне, и Павел быстро пошел на поправку. В одной палате с ним оказался фельдфебель Курт Книспель, командир танка 503-го тяжелого танкового батальона. Как-то он похвастал, что уничтожил более 100 танков большевиков. «Не может быть!» — не поверили сотоварищи по палате. «А где твои награды?» Награду танкиста не оказалось, он смущенно развел руками. «С первых дней войны на Восточном фронте, — объяснил, — начал воевать на Т-1, потом на Т-2, Т-3, Т-4, сейчас на Т-6, просто грандиозная машина. Однако начальство не жалует, а все мой несносный характер, наверное, поэтому наград нет». Самое удивительное было в том, что танкист не врал. К концу войны на его счету было 168 уничтоженных танков. Не знал тогда Павел, что судьба свела его с выдающимся танковым массом Германии. И наградили его единственным железным крестом только в мае 44-го года. А характер у него на самом деле был хулиганистый. Неизвестно, где даже в госпитале он доставал спиртное и к вечеру напивался. пьяным приставал к медсестрам, требовал внимания и ласки. Остальные танкисты только удивлялись. За такие проступки их бы уже понизили в звание или сослали в штрафные роты. Гитлер тоже ввел в войсках такие. «Главное, бей врага из засады», — поучал Курт. «Замаскируйся хорошенько. В этом залог успеха. Бей в борт. Если идет колонна танков или машин, стреляй сначала в последнюю в колонне, отрежь пути к отступлению, а потом остальных». Павел слушал и мотал на ус. «Надо знать тактику врага, тем более удачливую». В город раненые не выходили, они бы и рады были, но в больничной пижаме можно было дойти только до первого патруля. Настал день выписки. Павла осмотрели двое врачей, поставили подписи под заключением, годен к строевой службе. Гренадер. После тяжелого ранения по приказу командования положен отпуск. Поедете к родным в Кольберг? «Я бы хотел вернуться на Восточный фронт», — заявил Павел. Врачи переглянулись. «Получите документы в канцелярии, формой можете следовать на вокзал, на сборный пункт». Павел вышел и остановился у неплотно прикрытой двери. «Он какой-то странный, этот померанец. Каждый после ранения хочет подольше остаться в тылу, окунуться в спокойную жизнь, а этот... Что с него взять после контузии? Пусть едет». Павел только усмехнулся. В канцелярии он показал врачебную справку, получил солдатскую книжку и аттестаты. Также ему вручили значок «За ранение». На овальном металлическом значке в обрамлении лавровых венков красовались два скрещенные меча и стальной шлем М-35 со свастикой. Павел с интересом рассматривал его. «Что смотришь, гренадер?» «Все правильно, у тебя значок серебряный, за тяжелые ранения. Значок черного цвета дает за легкое ранение, а золотой лучше и не получать». «Почему?» «Так его дают тем, у кого ноги или руки нет, или кто зрение от полученного ранения потерял». На вещевом складе обер-ефрейтор подобрал ему форму по размеру. Только мельком взглянув на Павла, он скрылся в подсобке и вынес комплект униформы. «Надевай». Форма сидела как влитая. По размеру подобрали ботинки и пилотку, тоже черную, с розовым треугольным шевроном и маленькой кокардой. «Знак отличия есть?» «Да вот два значка. Цепляй и попомни старую толовую крысу, они тебе помогут». Павел нацепил на форму значок «За ранение» и «За танковую атаку». «Отлично! Теперь полюбуйся на себя». Обер-ефрейтор подвел его к зеркалу, и Павел не узнал его. На него смотрел молодцеватый немец-танкист, даже выражение лица стало другим. «Вот настоящий гренадер! С такими воинами мы сломим сопротивление большевиков. Евольгер, обер-ефрейтор». То ли настроение у капитана Армуса было хорошим, то ли Павел ему понравился. Он запер дверь и достал из тумбочки бутылку шнапса. «У меня племянник на Восточном фронте. На тебя похож. Давай выпьем за победу». Он плеснул шнапс на дно двух рюмочек. «Прозит». Выпили. Шнапс Павлу не понравился. Слабоват был, отдавал самогон. «Да хранит тебя Господь, Пауль!» Павел поблагодарил капитана Армуса и вышел из госпиталя. «Куда идти?» «Где вокзал?» — подсказали прохожие. Он повернул за угол к остановке трамвая и тут же наткнулся на патруль. «Гренадер, стой!» — скомандовал фельдфебель. За ним стояли двое рядовых. «Документы!» Павел достал из кармана документы, протянул. Фельдфебель изучил справку и солдатскую книжку. «Только из госпиталя?» «Так точно!» Фельдфебель мазнул взглядом по значкам, вернул документы и вдруг потянул носом. «Э, солдат, да ты пьян?» «Никак нет, спиртом рано обрабатывал», — нашелся Павел. «Хорошо, я не буду придираться. Ты храбрый воин, я вижу значок за танковую атаку с цифрой 25. Такой не дадут, кому попало». «Так точно, господин Фельдфебель». Патруль удалился. «Интересно», — думал Павел, глядя им вслед, «а у немцев гауптвахта есть?» Чтобы они могли сделать со мной за выпивку. Ответа Павел не знал. Он добрался до вокзала, предъявил в воинскую кассу документы, получил билет. Еще в госпитале ему выдали деньги. Рейхсмарки, жалование танкиста с фронтовыми надбавками и отдельно за ранение. Ожидая свой поезд, Павел решил сходить в пивную на вокзале. И пошел было, но это оказалось только для офицеров. Солдатская находилась в подвале. Пивной было накурено, Солдаты всех родов войск сидели на жестких стульях и потягивали пиво из высоких кружек. «Тебе какое, солдат?» Павел Марок не знал. Стоявший рядом эсэсман посоветовал: «Бери баварское, черное». Они устроились за одним столом. Павел отхлебнул из кружки. Пиво оказалось густым, в меру холодным и чуть пощипывало язык. Вкусно. «На фронт?» — спросил эсэсман. «Да, после ранения». Эсэсман посмотрел на значки. «Да ты герой. Вижу, ранен был тяжело. В танке горел». Эсэсман наклонился. «Страшно на фронте». «Страшно», — не покривил душой Павел. «Вот и нас на Восточный фронт посылают». «Люди везде живут», — заметил Павел. «Это да. Ты давно с передовой? Уже почти 2 месяца». «Так ты из-под Курска?» «Угадал. Там большое танковое сражение было». «Знаю. Ладно, желаю удачи. Бармен, пиво за мой счет герою». Эсэсман кинул на барную стойку деньги и вышел. Посидев немного, Павел допил пиво и вышел на перрон. Поезд уж стоял на путях, по платформе сновали пассажиры. Вагоны садились в основном военные, провожали их женщины. Павел расположился на верхней полке и смотрел в окно на проплывающий пейзаж. Как только пересекли границу с Польшей, за окном появились разрушенные дома, пусть и редкие пока, и войск немецких стало больше. В вагоне вместе с Павлом ехали в основном рядовой состав и гражданские. Солдаты выпивали, покупая на каждой станции у поляков самогон или наливки. Судя по обрывкам разговоров, ехать на фронт никому не хотелось. Конечно, это вам не 41-й год, когда немецкая армия наступала по 40-50 километров в день. Теперь гитлеровцы пятились назад. А после Курской дуги моральный дух вообще упал. Если в начале войны немцы и помыслить не могли о поражении, то теперь стали задумываться. Фанатично в Гитлера и неминуемую победу верили только эсэсовцы. Павел добрался до Минска, куда ему было предписано, нашел сборный пункт, предъявил документ. Обер-лейтенант, прочитав, обрадовался. «Отлично! Панцер-гренадер с опытом боевых действий. К сожалению, твоя 18-я танковая дивизия на переформировании, я направлю тебя в другую». «Рад служить Великой Германии!» — по-солдафонски рявкнул Павел. «Вот, слышу голос истинного рица. Молодец, солдат. Батальон тигров я тебя определить не могу. Они только СС, а вот на пантеры, пожалуй, можно». Павел уже знал из разговоров в госпитале, что пантера — танк неплохой. Маневренный, с хорошей пушкой и мощным вооружением. Недостаток один — крайне ненадежен. Не довели его до ума. Не хватило у конструкторов в военную пору времени исправить недочеты и огрехи. Но Павлу было все равно, куда его отправят, лишь бы на передовую попасть, откуда он надеялся сбежать к своим. Павел горячо поблагодарил обер-лейтенанта, заверив его, что теперь на новом танке он будет еще лучше сражаться с большевиками. Учебный батальон располагался за городом, обстановка в нем была нервозной. Состав постоянно менялся. Одни солдаты прибывали, другие, переучившись, убывали. Все танкисты уже были с опытом, просто воевали на других танках. Их знакомили с устройством «Пантеры», учили водить ее и стрелять. По солдатской книжке Павел был механиком-водителем, им пришлось тяжелее всего. Мало того, что танк был в новинку даже для немцев, уже имевших опыт вождения танков Т-3 и Т-4, Павел вообще никогда немецкие танки не водил. «Что ты рычаги дергаешь? Это же не трактор. Управление на «Пантере» легкое. Немного рычаг вправо, и танк пойдет вправо, немного влево, поворачивает влево. На нем вальсировать можно», — учил Павла, сидевший рядом инструктор. А для Павла было непривычным все. И шлемофон, и запах бензина, и даже возможность покинуть танк через люк водителя вверху корпуса, а не в лобовом наклонном листе к Т-34. Но Павел был парнем упрямым. Ему не хотелось водить танк хуже, чем сами немцы, и он учился добросовестно. От занятий не отлынил. И инструкторов замучил вопросами, просил дополнительные часы для вождения. Иногда он задавал себе вопрос, для чего он изматывает себя и донимает инструкторов? Ведь при первой же возможности, в первом же бою он сбежит к своим. Зачем тогда приобретает навыки вождения вражеского танка? Зачем шлифует умения? Тем не менее, к выпуску курса Павел научился водить танк не хуже, а даже лучше многих опытных водителей немцев. Его упорство в учебе заметили командиры, порекомендовали покупателям, так называли командиров строевых подразделений, приезжающих за пополнением. Так Павел попал в отдельный танковый батальон механиков-водителей на танк командира роты. Со служивцами особой дружбы не водил, с соседями по казарме был немногословен и вежлив, и танкисты оставили попытки сблизиться с ним. Но характер такой у человека необщительный. Павел часами пропадал в танковом парке, поскольку делать больше все равно было нечего. Он отрегулировал двигатель, протянул все соединения. Танк изучил досконально, забравшись во все его уголки. Поймал себя на мысли, что изучает не столько танк, сколько его слабые, уязвимые места. Куда бы он выстрелил в него, будь на 34-ке. К огорчению Павла слабых мест было немного. Немцы изучили устройство трофейных Т-34, провели обстрелы его из пушек с разных ракурсов и создали броневой корпус и башню более совершенные. Углы наклона лобовых броневых листов сделали более рациональными, а самое уязвимое место Т-34, люк водителя, и вовсе перенесли на крышу лобовой части корпуса. И так в каждой детали. К тому же после обстрелов на полигоне для немецких танкистов выпустили брошюру, где были описаны и нарисованы наиболее уязвимые места советских танков. Павел внимательно изучил тоненькую книжечку. Там были Т-34, КВ-1, Т-35, КВ-2 и даже новый тяжелый ИС-1. Для него некоторые места и точки наиболее вероятного поражения были откровением. Учитывая, что на «Пантере» стояла мощная пушка КВ-К-42 калибра 75 мм, а оптика прицела была очень высокого качества, это Павел проверил лично, танк представлял весьма серьезную угрозу для наших средних танков. Относительно небольшой калибр пушки давал высокую скорострельность и позволял возить увеличенный боекомплект. Это давало возможность вести бой с 34-ками на дистанции от 1,5 до 2 тысяч метров. Башня с сплошным полом приводилась в движение гидроприводом. И было одно очень важное для экипажа обстоятельство. Загазованность при стрельбе снижалась продувкой ствола после выстрела сжатым воздухом и отсосом газов с гильз. Ни один советский танк до конца войны не имел подобного устройства. Коробка передач устанавливалась впереди, и ведущими колесами были передние. Семиступенчатая коробка передач с планетарным механизмом поворота управлялась гидравликой. Отсюда мягкость управления. Шахматное расположение катков большого диаметра давало хорошую плавность хода и проходимость. Даже с поврежденной в бою ходовой частью «Пантера» легко буксировалась. Корпус и башня «Пантеры» покрывались специальным цементом «Циммерит», благодаря чему магнитные мины и гранаты к броне не прилипали. Однако танк был малотехнологичным. Рекорд выпуска их, достигнутый в 1944 году, составлял 400 единиц в месяц. Тогда уже в мае 1942 года Советский Союз выпускал более 1034. С «Тиграми» Т-6 ситуация складывалась еще хуже. С 1942 по 1944 год Т-6 было выпущено 1354 единицы, а Т-6 АУФ-В 489 штук. И «Тигры», и «Пантеры» были дороги в производстве и требовали высоколегированных марок стали. К тому же, изучив «Пантеру», Павел отметил слабые места в броневой защите. В кормовой броне башни был больших размеров люк для загрузки боекомплекта и аварийного выхода заряжающего, а с левой стороны башни круглый лючок для выбрасывания гильз. А танки в передней проекции ведущие передние колеса. Про корму говорить не приходилось. Броня здесь была тоньше всего. 30 миллиметров, а за ней бензиновый двигатель. Пары бензина в закрытом моторном отсеке возгорались, легко превращая машину в факел. Несмотря на то, что Т-5 был крупнее и на 15 тонн тяжелее Т-34, двигатель «Майбы» был мощнее дизеля В-2 34-ки на 200 лошадиных сил и легко разгонял танк до 55 км в час, не уступая в скорости советской машине. Все танки были с рациями. Перископ имели механик-водитель и стрелок лобового пулемета, а в командирской башне было 7. Обзорность была просто великолепной. в отличие от Т-34, основным недостатком которого была плохая видимость из танка. А в бою кто первым заметил врага, тот первым и выстрелил, и победил. Вот такая вот простая арифметика. Командирский танк, за которым был закреплен Павел, отличался от обычных. За счет уменьшения боеукладки до 64 снарядов была установлена вторая радиостанция, обеспечивавшая связь командира роты с авиацией и с другими видами войск, вроде артиллерии. В советской армии только к середине войны на танки и самоходки стали устанавливать рации. В 41-42 годах даже танки командиров батальонов не все имели радиосвязь. О прямой связи с авиацией, танкистам и самоходчикам приходилось только мечтать. В середине сентября танковый батальон, в котором служил Павел, поднялся по тревоге. Танкисты забегали, командиры взводов и рот собрались в штабе, экипажи заняли свои места. Механики и водители прогрели двигатели. Этот батальон входил в состав 4-го панцергренадерского полка 6-й танковой дивизии 41-го танкового корпуса 9-й армии, который командовал Вальтер Отто Морец Модель, генерал-полковник. Русские начали наступление на Смоленск и Рославль. Группа армии «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Клюге удара не выдержала. Передовые части отошли на заранее подготовленные позиции. Советские войска вышли на рубеж реки Десна. Далее удар развивался на Оршу и Починок. Вспомогательный удар правым крылом в составе 5-й, 31-й, 68-й армии, наносящих на Смоленск, а левое крыло 49-й и 10-й армии на Рославль. Наступление наших войск активно поддерживали партизаны. В тылу немецких войск они устраивали диверсии, затрудняя тем самым подтягивание немецких резервов из тыла. 16 сентября наши войска овладели Ярцево. Немного позже были перерезаны железные шоссейные дороги между Смоленском и Рославлем. Для немцев нависла угроза окружения Смоленска с юга, а нашим войскам мешал продвигаться вперед Днепр. Из штаба батальона бегом к своим боевым машинам направились командиры. Танки, урча моторами, начали выходить из парка на дорогу. Павел вел свой танк третьим от головы колонны. Перед ним раскачивался на неровностях дороги танк с двумя желтыми крестиками на корме, опознавательным знаком 6-й танковой дивизии. На самой башне, как и на танке Павла, был выведен белой краской порядковый номер танка. Все танки батальона были новые, еще не участвовавшие в боях, хотя все экипажи имели боевой опыт. Шли на полной скорости. Из-под гусениц поднимались клубы пыли, и Павел немного увеличил дистанцию. Кому охота глотать пыль? Да и врезаться в корму впереди идущего танка в условиях плохой видимости можно было запросто. Через час хода передние танки встали. Мост впереди был взорван партизанами. Командиры танков собрались у моста, обсуждая, что делать. И река-то, тьфу, можно сказать, ручей, но склоны берегов крутые, танку взобраться тяжело. Гусеницы дерн срывают, а танк стоит на месте. На легком танке Т-1, годном лишь для разведки из-за пулеметного вооружения, командир батальона проехал по берегу вдоль реки и в километре от разрушенного моста нашел пологие склоны. Решили переправляться там. Корпус «Пантеры» был хорошо приспособлен для форсирования небольших рек. Люки закрывались плотно, имели резиновые уплотнители. Моторный отсек был герметизирован. Для рек поглубже мог ставиться шнорхель, труба для подвода воздуха к мотору и экипажу. Правда, шнорхелей в батальоне никто не видел. Представляли теоретически. Первым, как и положено, шел танк командира роты «Павкин танк». Он тронулся с фотовой передачи, дал газы, чтобы двигатель не заглох, а в выхлопные трубы не затекла вода. Подняв фонтан брызг, танк вошел в воду, гоня перед собой волну. Павлу в перископ ничего не было видно, стекло было залито водой. Он даже не успел посмотреть на курсоуказатель, специально стоящий для таких случаев справа от приборного щитка. «Пантера» задрала нос и вышел на берег. В траках застряли водоросли, ил. Другие экипажи уже смело шли по разведанному пути. Однако задержка от расчетного времени была больше часа. Они выбрались на шоссе и прибавили ходу. Скорость движения колонны сдерживали лишь устаревшие Т-1 и гусеничные бронетранспортеры с пехоты. А за батальоном шла еще рота самоходок «Хетцер». Та еще штучка была. Очень низкая, малозаметная на поле боя, с мощной пушкой, прозванной немцами «кабаном» за характерную броневую маску пушки. Еще через час хода они остановились на заправку. На обочине дороги стояло 4 бензовоза. Танки заправляли в первую очередь. Бензиновые двигатели были очень прожорливы. Полного бака «Пантеры» хватало всего на 260 километров хода по шоссе, а пересеченной местности еще меньше. На заправке экипажи прислушивались к отдаленным раскатам. Похоже, было на гром, но это были пушки. Огонь был массированным, но довольно далеко. Километров 15-20, заявил Гюнтер, заряжающий. «Похоже», — сказал командир танка, он же командир роты, «скоро сами все увидим». Батальон прибыл к месту сосредоточения, но поступил новый приказ, и танковые роты передали пехотным полкам для их усиления. Командир танкового батальона был зол. От батальона ничего не осталось, руководить им было невозможно. Батальон в сборе, да с пехотной поддержкой, представлял собой грозный боевой кулак. Разрозненные роты в бою сами нуждались в поддержке самоходчиков. У немцев была излюбленная тактика — колокол. Это было боевое построение машин на поле боя. Впереди становились в линию 2-3 «Тигра», а далее, слева и справа от центра, плавными дугами «Пантеры» или «Т-4» — основной боевой лошадки. За неимением «Тигров», которые могли бы взломать любую оборону, ставились «Пантеры». Но сейчас такой боевой порядок стал невозможным. Терялось танковое преимущество, натиск и огонь. Внезапно справа мелькнули огненные кометы и раздалось несколько мощных взрывов. «Все из машины!» — скомандовал командир. Быстро выбравшись, танкисты улеглись в воронку. Это были знаменитые «Катюши», прозванные немцами «сталинскими органами». Павел впервые наблюдал вблизи устрашающую боевую работу «Катюш». Ужас! Попавший под огонь подразделение просто перестало существовать. Налет прекратился, экипажи заняли места в боевых машинах. Еще четверть часа хода, и танки прибыли на место. Командир роты сам определил для экипажей позиции. Танк командира занял место на небольшой возвышенности. Танкисты принялись маскировать танки срезанными ветвями, маскировочной сетью. В искусстве маскировки немцы были умельцами. Они придавали скрытности большое значение. Едва успели завершить работу, как русские пошли в атаку. Молча, без артподготовки, на передовые позиции немцев бежали цепи русских пехотинцев. Танкисты без команды огня не открывали. Вполне хватало винтовочно-пулеметного огня своей пехоты. Для танкистов пехота была слишком мелкой целью, чтобы демаскировать, обнаруживать себя. Атака русских захлебнулась, они отошли на свои позиции. Но бой только начинался. По немецким окопам ударила русская артиллерия. Сначала гаубицы 122 мм. Их снаряд давали большие, мощные, по разрушительной силе взрывы. Передовая затянулась пылью и дымом. Потом в дело вступили полковые 76-мм пушки. Разрывы стали поменьше, но попадания точнее. Еще бы, полковые пушки били прямой наводкой, а Россия всегда славилась умением своих пушкарей. Когда стихли разрывы от снарядов, следом за пушками раздался вой падающих мин. В дело вступили минометы, они разрушали то, что не смогли разрушить пушки. При стрельбе из минометов мина летит круто вверх, а потом падает вниз на цель. Пушечный снаряд может разрушить дот, дзот, пулеметное гнездо, но не блиндаж, землянку или окоп. Вот миномет легко это сделает. Падая сверху, она пробивает накаты из бревен и разносит блиндаж в клочья вместе с находящимися там солдатами. Немцы не выдержали массированного огня и стали убегать с передовой. Пехотные командиры останавливали бегущих, заставляя вернуться в траншеи и окопы. Артиллерийские и минометные обстрелы к тому времени закончились. Русские повторили атаку, встречались жиденький ответный огонь уцелевших немецких пехотинцев. Пытаясь поддержать свою пехоту, открыли стрельбу осколочными снарядами самоходные установки «Хетцер». Русская пехота залегла, но и самоходки выявили свое местонахождение. По ним открыл огонь русской артиллерии. Две самоходки из четырех загорелись, пуская в него черный дым. Пантеры пока ничем себя не выдали. Они стояли необнаруженные, дожидаясь своего часа. И час этот пробил, когда в атаку на немецкие позиции пошли русские 34-ки. Командир роты приказал по рации подпустить Т-34 поближе и открыть огонь на поражение. Павел все это слышал и сидел как на иголках. Что делать? Он надеялся, что пантеры пойдут в атаку на позиции советских войск, и когда его машина окажется на нейтральной территории, он сможет заглушить двигатель, а еще лучше загнать танк в глубокую воронку или ров и сбежать. Дело в том, что мотор через карданную передачу приводит в действие гидронасос для поворота башни и выполнения других функций. Если Павел заглушит его, поворачивать башню танка и вести прицельный огонь станет невозможным. У лобового пулемета сектор обстрела невелик, и, держась немного в стороне, можно избежать обстрела со стороны экипажа. Скорее всего, придется решаться на крайний шаг. Павел заранее обдумывал все варианты. Вот и сегодня утром, прежде чем завести двигатель, он загнал патрон в ствол личного Вальтера, придерживая пальцем курок, опустил его в кобуру. Теперь стоит выхватить его из кобуры, и можно стрелять, ведь Вальтер Р-38, в отличие от Парабеллума, имел самовзвод. Расстреляв членов экипажа, Павел планировал на танке перебраться через немецкие позиции и доехать на нем до своих. Это был вариант на крайний случай, потому что он понимал. Увидев немецкий танк, идущий на советские позиции, наши откроют огонь, совсем не исключено, что они его подобьют. Да и немцы, увидев, что с пантерой что-то неладное, могут выстрелить вдогонку. А кормовая броня тонкая, подобьют, как пить дать. Погибать бестолково, когда наш уж совсем рядом, Павел не собирался, и он решил немного выждать. Он наблюдал в перископ за атакой наших танков. Двигатель «Пантер» работал, наполняя корпус гулом. Приглушенный броней и шлемофоном над головой грохнул выстрел пушки. Хоть на «Пантере» и стояла система продувки ствола, все равно запахло кисловатым запахом сгоревшего пороха. В перископ Павел увидел, как вспыхнула 34-ка. Остальные пантеры тоже открыли огонь. Дистанция была слишком мала, чтобы промахнуться. 700-800 метров. Несколько минут, и на поле боя уж горят 5 советских танков. Остальные, наткнувшись на сильный огонь, слегка сдали назад и, укрываясь за горящими машинами, стали выцеливать невидимого пока противника. Одна из пантер выстрелила, обнаружив себя вспышкой огня и взметнувшись перед дульным тормозом пылью. Тут же 2-34-ки начали бить по ней бронебойными снарядами, а еще одна стала заходить со стороны, явно намереваясь выстрелить в борт. Но тут уже вмешался командир роты. Он прицелился и выстрелил по этому танку. Снаряд попал в ходовую часть. Каток разбило, гусеница слетела. Т-34 крутанулся на месте и тут же получил снаряд в корму. Из танка повалил дым. Экипаж покинул горящую машину, и через минуту последовал взрыв. Башня 34-ки слетела с корпуса, уткнувшись стволом в землю. Из круглого проема в корпусе с ревом вырывалось пламя. Оставшиеся невредимыми 2 танка дали задний ход. На поле боя остались только горящие машины. Русская пехота вернулась за своими танками в траншеи. Бой стих. «Чего это я сижу?» — подумал Павел. «Надо действовать». Он вытащил из кобуры пистолет, вздохнул глубоко, как перед прыжком в воду, и выстрелил в стрелка лобового пулемета, сидевшего по соседству. Потом обернулся и снизу вверх выстрелил в живот наводчику орудия, а потом в командир. Заряжающий не понял ничего. Он был справа от пушки, и казённик орудия скрывал от него Павла. Заряжающий наклонился вперед, и Пашка выстрелил ему в голову. В танке наступила мертвая тишина, если не считать мерного рокота двигателя. Павел перевел дыхание и вложил пистолет в кобуру. Только что он застрелил 4 человек своего экипажа. Да, они враги его родины, но он с ними спал, ел, просто общался. Сейчас ему было очень не по себе. Павел выжил главный фрикцион, включил передачу, запищал рация. От неожиданности Павел отпустил педаль. Танк дернулся и поехал. Все, назад пути нет, теперь надо давить на газ и только вперед. Павел вел «Пантеру» мимо горящих 34-ок и не видел, как из своих укрытий выползли другие танки роты и устремились следом. Они не получали приказа по радио, но видели, что на позиции врага двинулась командирская машина. Мало ли по какой причине не работает рация. Антенну осколком срубила или сломала сама рация, и танки, рассыпавшись цепью, шли за командиром. Пашка это увидеть просто не мог. Танк не автомобиль. Зеркала заднего вида не имеет. Он жал на газ и все время ожидал удара сзади, в корму. Не дураки же немцы догадаются, что он гонит к своим. В конце концов, снаряд угодит в корму, потом в боевое отделение, а уж потом туда, где сидит он, Павел, шанс уцелеть есть. А за ним шли 16 танков роты. Хоть и не было команды, но рота выстроилась клином, как не раз делала это на учениях. Танк Павла прошел через передовые траншеи немецких позиций и вышел на нейтралку. Павел вел «Пантеру» на пятой передаче и давил на газ. По сторонам и немного сзади пылили танки роты. Экипажи вели огонь из пушек с коротких остановок. Немецкая пехота дисциплинированно поднялась за танками в атаку. Не ходили немецкие танки без пехотной поддержки в атаку. Их легко можно было сжечь из окопа коктейлем Молотова в бутылках или связками гранат. Получилось нелепица. Павел пытался прорваться к своим, но вышло так, что он организовал и возглавил атаку своей роты и пехотного батальона на русские позиции. Советские войска не предполагали, что после артподготовки на них могут двинуться танки, доселе себя не обнаружившие. Командиры наступающих частей не располагали данными, что немцы подтянуты с тыла танковые резервы. Но комбаты и командиры батарей были людьми опытными, нюхавшими порох не первый день. Полевые пушки из ЗИС-3 открыли огонь. Павел видел в перископ, как артиллеристы суетились вокруг орудий, видел и вспышки на стволах пушек. Неужели это все против него? Тогда почему нет попаданий? Он выключил передачу и остановился. В бою останавливаться нельзя. Неподвижный танк — отличная мишень. Но он решил осмотреться хоть на секунду. Из перископа водителя виден лишь небольшой кусок местности перед танком. Павел перелез в башню, заглянул в смотровые щели командирской башенки и едва не закричал. Пантеры и его первой роты двигались за ним в боевом порядке клин, а за ними бежали пехотинцы. Только тут до него дошел весь ужас положения. Пантеры просто прорвут наспех подготовленную оборону советских войск и начнут давить тылы. И даже если он покинет танк, никто не поверит, что он свой и хотел перебежать к своим. Расстреляют сразу, может, даже в пылу боя, не дав выбраться из люка машины. Павел схватился за пистолет. Что он наделал? Впору было стреляться. Зашипела рация. Павел решил ответить. Он подключил шнур шлемофона в гнездо. Ланги на связи. Работала вторая командирская рация, и Павел представился командиром танковой роты, а опознать голос по рации было весьма затруднительно из-за помех. «Это 41-й. Слушаю. Позывной 41-й имел командир панцергренадерского полка. Мне докладывает командир пехотного полка, чьи подразделения вы поддерживаете. С его слов вы отразили танковую атаку русских танкистов и сами перешли в наступление». «Это так? Тогда вперед, гренадеры, и да поможет вам Бог, конец связи!» Павел отключился. Вот влип. «Вперед нельзя, будут потери среди своих, советских, и прибежать к ним именно сейчас нельзя, но и назад и отступать, и уводить роту тоже нельзя. Танки роты пока целы, и никто не поймет командира роты. Хуже того. Ну, вернется он назад, а экипаж мертв, расстрелян из пистолета». Свои же танкисты расстреляют. Так хреново Пашки еще не было. И он решил двигаться вперед. Вдруг повезет, его подобьют. Уж лучше погибнуть от русского снаряда, чем быть позорно расстрелянным своими. Кого он назвал своими, Пашку же и сам не понимал. Павел перебрался на место водителя и тронул танк с места. Рядом взорвался снаряд, осыпав танк комьями земли и осколками. Его остановка не прошла даром. К нему явно прицелились, и только то, что он продолжал движение, спасло танк от попаданий. Павел вел танк зигзагами, используя складки местности вроде небольших ложбин. И тем не менее русский снаряд ударил в башню. Сквозного пробития не было, только заглох двигатель. Павел запустил его снова. Бензиновый «Майбах» ожил, и танк пошел вперед. А впереди находились траншеи советских войск. По лобовой броне дважды ударили бронебойные болванки. Конечно, в любом бою обе враждующие стороны в первую очередь стараются уничтожить командира, ведущего. Вот и сейчас, поскольку танк Павла был на острие танковой атаки, били в первую очередь по нему. Близкий разрыв снаряда впереди. Павел объехал воронку. Он не понял, что случилось. Вроде попадания снаряда в танк не было, но сначала запахло бензином, сильно запахло, потом появился едва уловимый запах горелого, дыма, и вдруг сзади полыхнуло. Павел успел нажать кнопку остановки двигателя, открыл верхний люк и полез из танка. Одного взгляда ему хватило объять поле боя. Его танк не добрался до советских траншей всего 70 метров. Моторный отсек был объят пламенем, по броне застучали пули. Он свалился с корпуса танка на землю и стал отползать от него. В танке почти полный боекомплект, и если рванет, мало не покажется. Павел приподнял голову. Яркими факелами горели на поле 4 пантеры, 2 чадили черным дымом. Павел пополз назад, подальше от русских окопов. Кто он сейчас для своих? Немецкий танкист, враг Родины, которого надо уничтожить, а умирать Пашке не хотелось. Когда он отполз 100 метров, сзади сильно рвануло, Павел обернулся. Взрывом боеприпасов с «Пантеры» сорвало и высоко подбросило башню, а корпус просто разорвало изнутри. «Вовремя убрался», — подумал Пашка. Недалеко ревел танковый мотор. К Павлу зигзагами двигалась «Пантера» и его роты. Немного не доехав, водитель откинул нижний люк, и Павел понял — спасают его. Не став медлить и раздумывать, он подполз к танку и неловко забрался в люк. Его схватили за руки и втянули внутрь танка. Люк захлопнулся, и машина двинулась назад. «Где Лонге?» — прокричал командир танка. «Погиб. После попадания снаряда из танка только я выбрался. Остальные сгорели», — прокричал в ответ Павел. «Пауль, ты счастливчик». Пятясь назад, танк направлялся к немецким позициям. Лобовая броня у «Пантеры» толстая, и чтобы ее пробить, еще надо постараться. Корму уже подставлять никто не хотел. А танку все равно, как ехать. Даже если на пути будет препятствие, он его просто раздавит. Танку не нужны дороги, даже в лесу или населенном пункте. «Пантера» постреливала из пушки и пулеметов по невидимой для Пашки цели. Он сидел на полу, на дне башни. Было тесно, боевое отделение не рассчитано на пассажира. Выбрались к своим. Павла окружили танкисты других экипажей. «Как все случилось? Вроде в атаку хорошо пошли. Несколько раз снаряды в броню били, но без пробития, а потом раз, как кувалдой по башке, и сразу огонь. Не помню, как из танка выбрался. Хорошо, экипаж Циммеля на выручку пришел, иначе мне бы туго пришлось». «Да, никогда не знаешь, где беда тебя поджидает. Повезло тебе». «Повезло. Который раз машина сгорает, а я целехонек». Пашку представили к повышению, присвоив звание «Оберпанцерсолдата», соответствующей нашивкой. В принципе, ему было плевать на звание. Он не собирался служить в немецкой армии, но получалось уже 3 месяца, если считать госпитали, служил и даже получил повышение. За неимением свободных машин Павла определили в ремонтную роту. Перебежать к своим не получилось. Первый блин, согласно русской поговорке, вышел комом. Но Павел не отчаялся. Свои совсем недалеко. а сбежать от ремонтников проще, чем из танка в разгар атаки.